О способах приобретения латинами римского гражданства. Латины приобретают права римского гражданства многими способами. Итак, уже по закону Элия Сенция рабы, отпущенные на волю в возрасте меньшем 30 лет и сделавшиеся латинскими гражданами, приобретают римское гражданство после того, как они женятся или на римских гражданках, или на латинянках, поселившихся в колониях, или на женщине того же состояния, какого они сами, и свидетельствует брак в присутствии совершеннолетних римских граждан в числе не меньше 7, и после того, как сыну, которого они приживут, будет год. По упомянутому закону, такой латинян, такой латин имеет право обратиться к претору, а в провинции к наместнику, и доказать, что он, латин, женат по закону Элия Сенция, и что у него от жены годовалый сын. И если претор или наместник заявит, что дело доказано, то и сам латин, и жена его, если она того же состояния, что и муж, и их сын, если он того же состояния, признаются согласно приказу римскими гражданами. Мы прибавили к последнему выражению, если и он сын того же состояния, потому что дитя римской гражданки – жены латина, рождается в силу нового сенатского постановления, которое издано по почину блаженной памяти Адриана. Публий Элий Адриан, римский император, родился в Риме 24 января 76 года нашей эры. В 117 году вступил на престол под именем Цезаря Траяна Августа Адриана, отличался благотворительностью и стремлением к справедливости, омрачаемым, однако, многочисленными казнями. По его приказу был издан известный «Эдиктум перпетум» – собрание преторских исковых формул. Умер Адриан 10 июля 138 года нашей эры римским гражданином. Хотя право получить римское гражданство имели по закону Элия Сенция только те, которые считались латинами, будучи отпущены на волю, не достигнув 30-летнего возраста, однако впоследствии в силу сенатского постановления, изданного во время консульства Пегаса и Пузиона, 8. Сенатус консулцум Пегасианум обычно приблизительно датируется 74 годом нашей эры. Это право предоставлено было и тем, которые, будучи отпущены на волю в возрасте старше 30 лет, сделались латинами. Впрочем, если бы латин умер раньше, нежели доказал для годовалого ребенка право римского гражданства, то и мать может защищать дело сына. И в таком случае она получает римское гражданство. Сын, как рожденный в законном браке, становится преемником отцовского наследства в качестве как бы постума, то есть родившегося как бы после смерти отца. Если же родители умерли, то сын, для которого важно получить вместе с римским гражданством и наследство, может сам предъявлять свои права, но так, чтобы опекун несовершеннолетнего доказывал и вел это дело. Все, что сказано здесь о ребенке мужского пола, имеет силы в отношении ребенка женского пола. Если раб оказывается in bonis у одного господина и по праву квиртоп у другого, то один из них может дать начало освобождению, а другой дополнить таковое посредством вторичного отпущения на волю. Кроме того, латин может приобретать квиритское право, если построил морской корабль, вмещающий не менее 10 000 мер хлеба в зерне, или же постарается приобрести другие корабли, если же тот же самый корабль или другой, предъявляемый вместо потонувшего, будет 6 лет доставлять хлеб в Рим. Это постановляется на основании эдикта блаженной памяти Клавдия. Кроме того, эдиктом Нерона Тиберий Клавдий Нерон, римский император, родился 15 декабря 37 года нашей эры в Антии, отличался особой жестокостью и распутством. У власти с 54 года нашей эры под именем Клавдия Цезаря Августа Германика. В 68 году, когда Гальба, провозглашенный солдатами императором, подходил с войском к Риму, Нерон был вынужден покончить с собой. Постанавливается, чтобы латин получал квиритское право, когда будет иметь имущество, перешедшее по наследству от отца, ценностью в 200 000 сестерций, и коль скоро построит в Риме дом, на который он израсходует не менее половины имущества, перешедшего от отца. Наконец, Траян, Марк Ульпий Траян, римский император, родился в Италике, Испания, 18 сентября 53 года нашей эры, вступил во власть в 98 году под именем императора Цезаря Нервы Августа Траяна, прозван наилучшим Оптимус. Покорил Дакию, Армению, часть Аравии и Парфии, подавил восстание евреев, Многочисленные законы Траяна касались внутреннего управления империей, покровительствовал науке и искусствам. По возвращению из похода заболел и умер в 117 году нашей эры. Постановил, чтобы Латину предоставлять квиритское право, если он содержал в Риме в течение 3 лет мельницу, вырабатывавшую ежедневно не менее 100 мер хлеба. Кроме того, лица старше 30 лет, отпущенные на волю и сделанные латинами, могут получить квиритское право путем повторного освобождения. 30 лет отпускаются на волю. Отпущенный на волю посредством суда или ценза, или завещания, будет и римским гражданином, и вольноотпущенником того, кто повторно отпустил его на волю. Поэтому, если раб принадлежит тебе in bonis, а мне по праву квиритов, то ты один можешь сделать его латином, а повторно отпустить его на волю могу я, но не ты, и таким образом он будет моим вольноотпущенником». Но и если другими способами он приобретает квиритское право, то будет моим вольноотпущенником. Владение же имуществом, которое останется, когда он умрет, дается тебе, каким бы способом он ни приобрел квиритское право. Квиритское право или право квиритов, собственно, римское гражданское право, так как римляне сами себя издревле называли квиритами. От преторского права, основывавшегося на эдиктах претора, квиритское право исходило непосредственно из законов. А если раб принадлежит одному и тому же господину и по преторскому, и по квиритскому праву, то, будучи отпущен тем же господином на волю, может, конечно, и сделаться латином, и приобрести квиритское право. Не всякий желающий может отпускать раба на волю. Отпущение раба на волю во вред кредиторам или патрону не имеет силы, так как закон или эссенция уничтожает свободу. Точно так же, по тому же самому закону, господин, которому не менее 20 лет, только тогда может отпускать на волю, когда отпущение совершается посредством суда и когда законные основания отпущения доказаны перед советом. Законным же основанием отпущения на волю считается, например, когда кто отпускает на волю отца или мать, или воспитателя, или молочного брата. Однако и те причины, которые мы исчислили выше, при освобождении раба, не достигшего 30-летнего возраста, могут быть отнесены также к настоящему случаю. С другой стороны, основания, изложенные по отношению к господину, которому менее 20 лет, можно отнести также к рабу, которому менее 30 лет. Так как законом или эссенция для господ, которым менее 20 лет, установлены известные пределы и ограничения при отпущении на волю, то отсюда следует, что достигший 14-летнего возраста, хотя и может составлять завещание, назначать себе в нем наследника и устанавливать отказы, но не может предоставлять рабу свободы, не достигший 20 лет. Если бы господин, которому меньше 20 лет, захотел сделать раба только латином, то он, тем не менее, должен исходатайствовать одобрение со стороны совета и затем отпустить раба на волю между друзьями. Кроме того, закон Фуфия Каниния, закон Фуфия Каниния датируется 2-м годом до нашей эры, установил известные пределы при отпущении рабов на волю по завещательному объявлению. Итак, тому, у кого более 2 и не более 10 рабов, дозволяется отпускать на волю половину этого числа. Тому же, у кого более 10 и не более 30 рабов, дозволяется отпускать на волю не более 1/3 этого. Имеющий от 30 до 100 рабов может по усмотрению отпускать на волю 1/4 рабов. Наконец, тому, кому располагает от 100 до 500 рабов, позволяется освободить 1/5 рабов. Большее число не принимается в расчет, но закон предписывает, чтобы никто не имел права отпускать на волю более 100, а если кто имеет всего только 1 или 2 рабов, то закон по отношению к нему ничего не определяет, и вследствие этого ему предоставляется возможность отпускать по усмотрению на волю. Упомянутый закон не относится вообще к тем, которые отпускают рабов незавещательным объявлением, которые отпускают рабов на волю посредством суда или занесением в цензорский список или в присутствии друзей, могут освобождать всех своих рабов, конечно, если освобождению не препятствует какая-нибудь другая причина. Сказанное нами о числе рабов, отпускаемых по завещанию, следует понимать в том смысле, что из того числа, из которого может быть освобождена половина, 1/3, 1/4 или 1/5 часть, дозволено во всяком случае отпускать на волю столько, сколько дозволялось из предшествующего числа. Это предусмотрено и самим законом, ибо было бы нелепо, если бы из 10 рабов можно было бы освободить 5 рабов, так как господину позволяется отпускать до половины из этого числа, а располагающий, например, 12 рабами, мог бы освободить только 4. Но тем, у кого больше 10 и не больше 30 рабов, можно во всяком случае отпускать на волю тоже 5 рабов, подобно тому, кто владеет 10. Если рабам, перечисленным в завещании без известного порядка, дана будет свобода, то никто не будет свободен, так как нет определенной очереди отпущения на волю, да и закон Пуфия Каниния отменил и уничтожил все то, что совершенно во вред и ущерб его. Существуют даже особые сенатские постановления, которые делают недействительным все то, что было придумано для обхода этого закона. Вообще следует знать, что на основании закона Элия Сенция рабы, отпускаемые на волю во вред и для обмана верителей, не получают свободы. То же самое относится и к иностранцам, потому что так порешил Сенат по приказанию императора Адриана. Остальные определения этого закона не касаются иностранцев. Следует другое деление в праве лиц. Именно одни лица самовластны, другие подчинены чужому праву. Из подвластных опять одни находятся под властью отца, другие под властью мужа, третьи в кабальной зависимости от другого. Рассмотрим сперва тех, которые подчинены чужому праву, потому что если мы узнаем, что это за лица, то вместе с тем поймем, какие лица самовластны. Сперва разберем тех, которые находятся под властью другого. Итак, под властью господ состоят рабы. Эта власть над рабами есть институт общенародного права. Ибо у вообще всех народов мы можем заметить, что господа имеют над рабами право жизни и смерти, и что все, что приобретается рабом, приобретается господину. Но в настоящее время никому из подданных римского народа не дозволяется чрезмерно жестоко поступать со своими рабами без законной причины. Именно по постановлению императора Адриана Благочестивого Тит Аврелий Фуллий Байоний Арий Антонин, римский император, родился 19 сентября 86 года нашей эры в городе Ланувии, вступил на престол в 138 году нашей эры под именем императора Цезаря Тита Элия Адриана Августа. За строительство в честь покойного императора Адриана храма получил прозвище Благочестивый Пиус. Империя достигла при нем процветания. Воевал в Британии и Африке, подавил волнение иудеев, умер 7 марта 161 года нашей эры. Тот, кто без причины убьет своего раба, подвергнется не меньшей ответственности, чем тот, кто убил чужого раба. И даже излишняя суровость господ обуздывается указом того же императора. Ибо Антонин, получив запрос от некоторых наместников провинций, как поступать с теми рабами, которые ищут убежище в храмах или у статуи императоров, предписал, в случае, если бы жестокость господ показалась невыносимую, их нужно принуждать продать своих рабов в другие руки. И то, и другое по справедливости, так как мы не должны злоупотреблять предоставленным нам правом. На том же основании расточителям воспрещено управлять своим имуществом. Впрочем, так как римские граждане имеют двойной доминий, доминиум дуплекс, двойной доминий, есть совпадение цивильного квиритского права господства над вещью, которое могло быть чисто формальным, и преторского права, обозначаемого Гаем термином имбонис. Соединение этих прав в одном лице давало наиболее полное право собственности – доминиум пленум. Дыдинский переводит этот термин как «двоякая собственность», однако слово «доминиум» не вполне адекватно русскому «собственность», поэтому здесь и далее он оставлен без перевода. Вообще следует отметить, что Гай употребляет этот термин довольно редко, всего 6 раз. Подробнее смотреть Савельев «Право собственности в римской классической юриспруденции. Советское государственное право», номер 12, 1987. Ибо раб считается находящимся в обладании каждого либо по праву инбонис, либо по праву квиритов, либо по тому и другому вместе. То будем считать раба только тогда под властью господина, когда он принадлежит ему по преторскому праву, хотя бы в то же время господин и не обладал по отношению к нему квиритским правом. Ибо тот, кто только голое право квиритов на раба имеет, не считается полным его господином. Равным образом под нашей властью состоят наши дети, рожденные в законном браке. Право это есть особенность, исключительное достояние римских граждан, ибо нет почти других народов, которые имели бы над детьми такую власть, какую мы имеем. Это и высказал император Адриан в этом эдикте, объявленном тем, которые ходатайствовали о признании римского гражданства за ними и их детьми. Я, впрочем, хорошо знаю, что народ галатов, галатами или галатогреками, называлось кельтское, в латинском варианте гальское племя, обитавшее с III века до нашей эры в Малой Азии, на границе с Фригией, Понтом, Вифинией и Каппадокией. Верит, что дети их находятся во власти своих родителей. Римские граждане тогда вступают в законный и действительный брак и имеют над родившимися у них детьми власть, когда они женаты на римских гражданках или даже латинянках и иностранках, с которыми существовал Ius Connubii, то есть признанная за лицом способность к вступлению в римское супружество со всеми юридическими последствиями. И так как Connubium дает право детям наследовать состояние своего отца, то они не только делаются римскими гражданами, но состоят также во власти отца. Вследствие этого и некоторым ветеранам предоставляется императорскими указами право вступать в брак с теми латинянками или иностранками, на которых женились после отставки от военной службы, и дети, рожденные от этого брака, делаются римскими гражданами и состоят под отцовской властью. Что касается лиц рабского состояния, то с ними нельзя заключать настоящего брака. С другой стороны, и не на всякой свободной женщине позволено нам жениться, ибо от брака с некоторыми женщинами надлежит воздержаться. В самом деле, браки не могут быть заключаемы между теми людьми, которые состоят в родственной связи и не обладают ius connubii, как, например, между отцом и дочерью, между сыном и матерью или дедом и внучкою. Если такие лица соединятся, то брак, ими заключенный, считается преступным и кровосмесительным. И это так строго наблюдается, что хотя бы они стали друг другу в отношении восходящих и нисходящих через усыновление, они не могут сочетаться браком, так что даже по прекращению усыновления существует тоже запрещение. Таким образом, мы не можем жениться на той, которая в силу усыновления стала нашей дочерью или внучкой, хотя бы мы освободили ее из-под отеческой власти. Нечто подобное, хотя не в той большей степени, наблюдается между теми людьми, кои соединены узами бокового родства. В самом деле, брак между братом и сестрой безусловно запрещен. Рождены ли они от одного и того же отца и от одной и той же матери, или от одного из них? Но если какая-либо женщина через усыновление сделается моею сестрою, то пока усыновление существует, конечно, не может быть брака между мною и ею. Когда же через освобождение из-под отеческой власти усыновление прекратится, то я могу на ней жениться. Но и в том случае, когда я буду освобожден из-под отеческой власти, нет препятствия к браку. Брат может жениться на дочери брата. Это вошло в обычай с тех пор, как блаженной памяти Клавдий, Тиберий Клавдий Друс Нерон Германик, римский император, родился в 10 году нашей эры в Лугдуне, в Галлии. С 41 года нашей эры у власти под именем императора Гая Тиберия Цезаря Августа Германика. Увлекался историей, знал греческий и этрусский, централизовал государственную власть, укрепил аппарат, разработал многочисленные правовые нормы. Был отравлен своей племянницей и супругой Агриппиной, матерью будущего императора Нерона, в 54 году нашей эры. Женился на Агриппине, дочери своего брата. Не позволяется, однако, жениться на дочери сестры. Так постановляют указы императоров. Точно так же воспрещено жениться на тетке по отцу и на сестре матери. Нельзя также жениться на той, которая была твоей тещей, невесткой, падчерицею, мачехою. Мы сказали «была», потому что, когда существует то брачное отношение, вследствие которого возникло такое свойство, брак, безусловно, невозможен уже по той причине, что одна и та же женщина не может быть замужем за двоими, и мужчина не может иметь разом двух жен. Итак, если кто совершил незаконный кровосмесительный брак, то он, по-видимому, не имеет ни жены, ни детей, поэтому дети, которые рождаются от этой связки, имеют только мать. Отец же их неизвестен, вследствие чего они не состоят под отеческой властью. Они занимают то же положение, что дети, прижитые в незаконной связи, ибо сии последние признаются не имеющими отца, потому что отец их неизвестен. Поэтому их обыкновенно называют спурии, или от греческого слова, то есть как бы дети без отца. Иногда случается, что дети, которые с момента рождения не состоят под властью восходящих, впоследствии приводятся под отцовскую власть. Если, например, латин, женившийся по закону Элия Сенция, приживет с женой, латинской гражданкой сына, латинского гражданина, или с римскую гражданкой сына, римского гражданина, то не будет его иметь под отцовской властью. Но если впоследствии этот латин доказал причину и получил квиритское право, то сын с этого момента переходит под власть отца. Точно так же, если римский гражданин по неведению вступил в супружество с латинской гражданкой или с иностранкой, считая ее римской гражданкой, то он не имеет над родившимся от этого брака сыном прав отеческой власти, так как сын этот не считается даже римским гражданином, только латинянином или иностранцем, то есть причисляется к состоянию матери. Сын ведь лишь в этом случае наследует состояние отца, когда между отцом и его матерью состояло коннубиум. Но по сенатскому постановлению разрешается судебным путем обнаружить ошибку. Тогда мать и сын приобретают права римского гражданства, и с этого времени сын находится под властью отца. То же самое имеет место, когда римлянин по неведению женится на принадлежащей к числу покоренных, с той разве разницей, что жена не сделается тогда римской гражданкой. Равным образом, если римская гражданка по ошибке выйдет замуж за иностранца, считая его римлянином, то ей разрешается судебным порядком доказать и поправить ошибку. Тогда сын и супруг приобретают римское гражданство, и, конечно, сын вместе с тем переходит под власть отца. То же самое постановил закон на тот случай, когда римская гражданка вступила в брак по правилам закона Элия Сенция с иностранцем, которого считали латином. К этому случаю относится тоже специальное сенатское постановление. Тех же правил до известной степени держится закон на случай, когда римская гражданка, выйдя замуж за принадлежащего к числу покоренных, считая его или римлянином, или латином, согласно закону Элия Сенция, с той, конечно, разницей, что покоренный останется в том же состоянии, и вследствие этого сын, хотя и считается римским гражданином, но переходит под власть отца». Точно так же, если латинянка выйдет по закону Элия Сенция замуж за иностранца, принимая его за латина, то может в силу сенатского постановления после рождения сына доказать и поправить ошибку. А тогда все приобретают права римского гражданства, и сын переходит под власть отца. Таковы же предписания закона на тот случай, когда латин, согласно закону Элия Сенция, вступил в брак с иностранкой, считая ее по ошибке латинскую и римскую гражданкой. Кроме того, если римский гражданин, который считал себя латином, женится на латинянке, то ему разрешается по рождению сына судебным путем доказать ошибку, как если бы он женился согласно закону Элия Сенция. Точно так же и те, которые, будучи римскими гражданами, считали себя иностранцами и вступили в брак с иностранками в силу того же сенатского постановления, по рождению сына могут доказать и исправить ошибку. После этого жена получает права римского гражданства. Сын же не только делается римским гражданином, но и переходит под власть отца. Возраст дочери и сына не имеет ровно никакого значения при доказывании причины ошибки, так как об этом ничего не упоминается в сенатском постановлении. Разве только, если идет речь о латине или латинянке, так как по самому закону Элия Сенция, в этом случае действительно причина ошибки может быть доказана лишь тогда, когда ребенку их, сыну или дочери, минит год. Я, впрочем, хорошо знаю, что в каком-то рескрипте блаженной памяти Адриана помещается определение, будто ребенку необходимо иметь не менее года от роду для того, чтобы доказать и поправить ошибку. Но не все тогда то, что император постановляет в форме рескрипта, должно иметь всеобщее значение и обязательную силу. С другой стороны, позволяется, тоже на основании императорского рескрипта, иностранцу, который по ошибке женится, доказать причину той ошибки, так как случилось однажды, что иностранец женился согласно закону Элия Сенции на римской гражданке, а по рождении сына приобрел римское гражданство иным способом. Когда затем возник вопрос, может ли он доказывать причину ошибки, то император Антониан ответил, что названный иностранец может доказывать ошибку совершенно так, как если бы он остался иностранцем. Из этого мы заключаем, что даже иностранец может доказывать причину ошибки. Из сказанного видно, что женился ли римлян на иностранке или иностранец на римской гражданке, сын их родится иностранцем. Но если такой брак совершен по ошибке, то на основании сенатского постановления можно ошибку эту исправить, согласно тому, что мы прежде сказали. Если же не было никакой ошибки, и вступившие в брак хорошо знали свое состояние, то ни в коем случае недостаток этого брачного союза не может быть исправлен. Не подлежит сомнению, что брак, заключенный между римским гражданином и такой иностранкой, с которой существовала жус коннубии, как мы это и прежде считали, считался законным, и тогда дитя от этого брака было римским гражданином и находилось во власти отца. Точно так же, если римлянка выйдет замуж за иностранца, то сын от этого брака, если состоял жус коннубии по праву иностранцев, остается иностранцем и законным сыном отца, как если бы отец прижил его от брака с иностранкой. В настоящее время, в силу сенатского постановления, изданного по почину блаженной памяти Адриана, сын считается законным сыном отца, хотя между римской гражданкой и иностранцем не было жус коннубии. Мы сказали выше, что сын римской гражданки и иностранца рождается иностранцем, хотя бы между ними не было жус коннубии. Это уже был закон Меницы, датируется 900 годом до нашей эры, который сверх того определяет, что сын от брака между римским гражданином и иностранкой рождается иностранцем, хотя бы не существовало коннубиум. В первом случае закон Меницы был необходим, ибо иначе всегда тот, между которыми не было жус коннубии, по общенародному праву наследовал положение матери, а не отца. С другой стороны, та часть закона, которая определяет, что от римского гражданина иностранки рождается иностранец, не представляет ничего нового и совсем лишнее, ибо даже без этого закона будет то же самое по началам общечеловеческого права. Это до того установилось, что даже сын от брака между римским гражданином и латинянкой следует состоянию матери, хотя к этому случаю закон Меницы не относится. Упомянутый закон обнимает собой ведь не только иностранцев, но даже тех, которые называются латинами. Однако он относится к другим латинам, которые имеют собственные области и собственные управления, и причислялись к иностранцам. Наоборот, на том же основании от латины и римской гражданки будет ли заключен брак по закону Иолиесенция или иначе происходил римский гражданин. Однако некоторые думали, что от брака, заключенного по закону Иолиесенция, рождается латинянин, так как, по-видимому, в этом случае предполагалось существование коннубии по закону Иолиесенция и Юния, а коннубиум имеет всегда последствием то, что дитя наследует состояние отца. В браке же, заключенном иначе, рождающийся наследует по общенародному праву состояние матери, и поэтому он римский гражданин. Но мы пользуемся тем правом в силу сенатского постановления, изданного по почину блаженной памяти Адриана, именно чтобы рождающийся от латинянина и римской гражданки родился, во всяком случае, римлянином. Сообразно с этим, сенатское постановление, изданное по почину божественного Адриана, определяет, что дитя латина и иностранки, равным образом иностранца и латинянки, наследует состояние матери. С этим согласно и то, что от рабыни и свободного по общенародному праву происходит раб, и наоборот, от свободной и раба рождается свободное дитя. Однако мы должны заметить, что ни закон, ни постановление, имеющее силу закона, не изменило в каком-нибудь случае правила общенародного права. Итак, по сенатскому постановлению Клавдия, римская гражданка, которая вступила в половую связь с чужим рабом, с ведома его господина, могла сама на основании договора оставаться свободную и все-таки родить раба, ибо соглашение между нею и господином этого раба на основании упомянутого сенатского постановления считалось действительным. Но затем император Адриан, признавая несправедливость дела и неуместность такого постановления, постановил в целях гуманности правила общенародного права, именно, чтобы от свободной женщины родилось свободное дитя. Равным образом, по латинскому закону, дети рабыни и свободного признавались свободными, ибо этим законом определяется, чтобы, если кто вступит в связь с чужой рабыней, которую считал свободной, рождались свободные, если они только мужского пола, а если родившиеся женского пола, чтобы они принадлежали тому. Но и в этом случае блаженной памяти Веспасиан, Тит Флавий Веспасиан, римский император, родился 9 ноября 9 года нашей эры. В 59 году провозглашен своим войском императором и после победы на Кремоне вступил на престол под именем императора Цезаря Августа. Покорил Иудею, упорядочил управление провинциями, победил сарматов, подчинил часть Британии, умер 23 июня 79 года нашей эры. по поводу неприличия такого закона восстановил положение общенародного права, именно чтобы родившиеся, даже если они мужского пола, во всяком случае были рабами того, чьей рабынью была и мать. Но осталась в своей силе та часть того же закона, по которой от свободной женщины и чужого раба, которого свободная считала рабом, рождались рабы. Таким образом, у тех, у которых не применялся такой закон, дитя наследует по общенародному праву состояние матери, и поэтому оно свободно. Нет сомнения, что в тех же самых случаях, в которых дитя наследует состояние матери, а не отца, оно подчиняется власти отца, хотя бы последний был римским гражданином. И поэтому мы указывали выше, что в некоторых случаях, в которых брак заключался по ошибке и незаконно, сенат приходит на помощь и исправляет порог брачного союза. И таким образом в большинстве случаев происходит то, что сын переходит под власть отца. Но если рабыня забеременеет от римского гражданина, а затем в силу отпущения на волю делается римской гражданкой и родит, то родившийся, хоть он и римский гражданин, как его отец, все-таки не переходит под власть своего отца, так как он незаконно зачатый, и нет сенатского постановления, которое бы считало такую связь законную. По естественным требованиям и соображениям решено, что если рабыня забеременеет от римского гражданина, а затем, отпущенная на волю, родит, то дитя рождается свободным, так как зачатые незаконно приобретают состояние с того времени, когда рождаются. Поэтому они считаются свободными, если рождаются от свободной, и безразлично, от кого мать зачала их, когда еще была рабынью. Но законно зачатые приобретают состояние с момента зачатия. Следовательно, если какая-нибудь беременная римская гражданка будет изгнана из пределов отечества и, сделавшись таким образом иностранкой, родит, то многие думают, что дитя признавалось римским гражданином, если она зачала в законном браке. Если же она зачала в незаконной связи, то от нее рождается иностранец. Равным образом, весьма многие полагают, что если какая-либо римская гражданка, будучи беременной, сделается, согласно сенатскому постановлению Клавдия, рабынею вследствие того, что вступила в сношение с чужим рабом против воли и запрета его господина, то от нее рождается римский гражданин, если только он был зачат в законном браке. Если же он зачат в незаконной связи, то рождается рабом того, чьей рабыней сделалась мать. Точно так же, если иностранка забеременеет в незаконной связи и затем, сделавшись римской гражданкой, родит, то она рождает римского гражданина. Если же она вступила в сношение с иностранцем и от него зачала согласно законам и обычаям иностранцев, то по сенатскому постановлению, изданному по почину блаженного Адриана, рождается римский гражданин, если его отец приобрел права римского гражданина. Если чужеземец получает для себя и для своих детей права римского гражданства, то сыновья будут под его властью только в том случае, если император подчинит их власти родителя, что он делает лишь тогда, когда после наследования дела такое подчинение окажется выгодным для сыновей. Добросовестнее и подробнее император рассматривает вопрос относительно лиц малолетних и отсутствующих. Все это постанавливается на основании эдикта блаженного Адриана. Точно так же, если кто-либо вместе с беременной женой приобретет римское гражданство, то хотя тот, кто рождается и будет, как выше сказано, римский гражданин, но он все-таки не переходит под власть отца. И это постановлено рескриптом блаженной памяти Адриана. Посему тот, кто знает, что у него жена беременна, должен в то время, когда и спрашивает у императора для себя и для жены римское гражданство, вместе с тем же у него же ходатайствовать, чтобы иметь под властью будущего ребенка. Другое положение тех, которые по латинскому праву приобретают права римского гражданства вместе с детьми, ибо дети их будут под отцовской властью. Право это предоставлено было некоторым иноземным общинам, которые пользовались латинским правом большего объема, ибо есть различия между латинским правом больших размеров и меньших. Первая форма «юрис латини» бывает тогда, когда приобретают права римского гражданства, как те, которые отправляют высшие должности, так и их родители, дети и жены. Вторая имеет место тогда, когда приобретают римское гражданство только те, которые исполняют общественную или почетную должность. И это постановлено на основании многих императорских рескриптов. Однако же не только родные дети, согласно тому, что мы сказали, состоят во власти нашей, но и те, коих мы усыновляем. Акт же усыновления совершается двумя способами. Или властью народа, или по приказу высшего сановника, например, претора. Властью народа можно усыновлять тех, которые пользуются правовой независимостью. Этот вид усыновления называется арогатио, потому что и того, кто усыновляет, спрашивают, желает ли он того, кого намерен усыновить, считать законным сыном, и того, кто усыновляется, спрашивают, желает ли он этому подвергнуться. Спрашивается и народ, одобряет ли он это усыновление. Властью сановника усыновляем тех, которые состоят под отеческой властью. Все равно, занимают ли они первую степень нисходящих, каковы сын и дочь, или дальнейшую, каковы внук и внучка, правнук и правнучка. Первый вид усыновления, то есть совершающийся при помощи народа, может происходить только в Риме, а второй, обыкновенно, совершается тоже в провинциях в присутствии их наместников. Равным образом, властью народа не усыновляются женщины. Это именно казалось более соответственным. В присутствии же претора в Риме, а в провинциях перед консулом или легатом усыновляются также женщины. Точно так же в одних случаях усыновление малолетнего в присутствии народа воспрещено, а в других дозволено. В наше время рескриптом императора Антонина, изданным на имя понтификов, усыновление дозволяется при известных условиях, если только причина усыновления окажется законную. Но перед претором, а в провинциях перед консулом и легатом, мы можем усыновить всякого, какого бы он ни был возраста. Оба усыновления имеют то общее, что даже те, которые не могут рожать, каковы, например, скопцы, могут усыновлять. Женщины же ни в каком случае не могут усыновлять, ибо они и родных детей не имеют своей власти. Точно так же, если кто-либо усыновит властью народа, или перед претором, или перед наместником провинции, то он может того же отдать на усыновление другому. Известный вопрос, может ли младший усыновить старшего, относится одинаково к обоим видам усыновления. Свойство усыновления, которое совершается властью народа, таково, что если тот, кто имеет детей в своей власти, отдает себя на усыновление другому, но и дети его становятся во власти усыновителя в качестве внуков. Теперь поговорим о тех лицах, которые находятся инману. Дынинский переводит термин инману как «под властью мужа». Гай в большинстве случаев имеет в виду именно это значение. Однако сам термин данным значением отнюдь не исчерпывается, так как манус обозначает вообще всякую власть. Смотреть Торман, Каэп, Дер Доппельте, Успрунг, Дер Манципатио. Мюнхен, 1943 год, страница 58-102. Поэтому в нашей редакции инману остается без перевода. Это право свойственно тоже римским гражданам. «Инпотестате» – Дыдинский переводит «инпотестате» как «под властью отца». Поскольку содержание термина «потестас», как и приведенного выше «манус», гораздо шире предложенного Дыдинским, то он оставлен без перевода. Обыкновенно бывают и мужчины, и женщины. «Инманум» – только женщины. Итак, некогда этот переход «инманум» совершался тремя способами – давностью, конфориации и каэмпции. Посредством давностного сожительства вступала инманум мужа та женщина, которая в продолжении целого года оставалась беспрерывно супругою. Сделавшись вследствие как бы годового владения собственностью мужа, она вступала в его семью и занимала место дочери. Поэтому законом 12 таблиц, знаменитые законы 12 таблиц, составлены коллегией децемпферов в 451-450 годах до нашей эры и выставлены на Римском форуме для всеобщего обозрения. Эти законы пользовались чрезвычайным авторитетом у римлян вплоть до времени составления кодекса Юстиниана в VI веке нашей эры. Установлено, что если какая-нибудь женщина не захочет таким образом вступить в инманум, то она должна ежегодно отлучаться из своего дома на 3 ночи кряду и таким образом прерывать ежегодное давностное владение. Но все это право, частью уничтожено законодательным путем, частью исчезло вследствие неприменения. Конфирационным образом женщина вступает инманом через некоторого рода священнодействие, которое совершается невестой и при котором употребляется пшеничный хлеб. Почему этот торжественный обряд брака называется также конфориатио? Сверх того, для укрепления этого правоотношения совершается и делается весьма многое при сопровождении известных торжественных слов и в присутствии 10 свидетелей. Это право даже в настоящее время еще применяется. Именно старшие Фламины, то есть Фламины Дия, Марса и Квирина. Старшие Фламины – этимология от латинского «флаграре» – «гореть», то есть «фламен», дословно означающий «зажигатель огня». Жрецы богов Юпитера, Марса и Квирина. Особым почетом обладал жрец Юпитера. Он имел знаки магистерской власти. Ликтора, курульное кресло, итогу при тексту. Гел 10-15. А следовательное место в Сенате.